Неужели он может взорвать себя? Встревожился Матвей. Нет, конечно, покачал головой продавец книг. Если магия пробуждается слишком рано, это может серьезно повлиять на мировоззрение ребенка. Обычно ядра атрибутики формируются постепенно, чтобы их влияние было не радикальным. Вот огневики, вспыльчивые, водники, медлительные. А разрушители, ну, они разрушают. Матвей нахмурился. И насколько все было плохо, Сантьяго вздохнул, проводя пальцами по корешкам книг, словно в поиске ответа. Почему сразу плохо? Все очень даже здорово для мальца. Большинство разрушителей остаются вполне себе обычными людьми, хотя характер у них, скажем так, не ахти. И далеко не все становятся безумными генералами, как тот викинг из Винланда. Матвей пожал плечами. А мне он кажется крутым парнем. Сантьяго хмыкает. Крутой парень, он уничтожил 5000 ацтеков, Матвей Максимович. 5000. С 300 воинами, заметил Матвей, не скрывая восхищения. Разве это не подвиг? Сантьяго еще раз хмыкнул. Его взгляд остался холодным, почти насмешливым. Мы с вами, Матвей Максимович, разные люди и оцениваем ценность чужих поступков в различных категориях. Вы, со стороны воинской удали, а я немного иначе. Давайте оставим дискуссии и вернемся к вашему вопросу. Он ненадолго замолчал, подбирая слова, и затем продолжил. Огневики, как вы знаете, вспыльчивы, а разрушители склонны ломать и крушить. Именно поэтому важно с детства найти баланс. Нужно объяснять ребенку, что вещи появляются не просто так. Все, что создано, требуется усилий. А еще лучше, показывать это на его собственном примере. Пусть видит, как сложно строить, и через это понимает ценность разрушаемого. Матвей кивнул, задумчиво потерев подбородок. Я уже купил ему кучу конструкторов. Он сначала строил, а потом ломал. Так что этот пункт выполнен. А что еще можно сделать? Сантьяго задумался, листая старую книгу, покрытую пылью. Несколько секунд он молчал, прежде чем наконец поднять взгляд. Ну, для начала продолжай стимулировать его создавать. Это поможет ему удерживать душевное равновесие, чтобы разрушение не стало для него самоцелью, но в то же время не подавляя его атрибутику. Понял, сеньор. Библиотекарь, задумавшись, проговорил. Можно еще попробовать добыть ему питомца. Адепты часто ведь используют животных как катализаторы для медитаций. Это могло бы помочь ребенку справляться с его даром. Матвей посмотрел на Сантьяго, прищурившись. Сеньор, а ты по своим каналам не можешь достать подходящего питомца? Спросил Матвей, скрестив руки на груди. В нашем реале ведь нет атрибутики разрушения. К тому же ты умеешь работать в полной секретности. Сантьяго медленно покачал головой и развел руками, как бы заранее извиняясь. Это обойдется в серьезную копейку. Зверя придется доставать из дальних краев. Да и найти идеального кандидата – задача не из легких. Матвей выдержал паузу, затем кивнул, будто соглашаясь с доводами. «Я доверяю тебе, сеньор», – произнес он, глядя прямо на Сантьяго. «Главное, чтобы он подходил ребенку. Что-нибудь безобидное, не слишком опасное». Его лицо стало серьезным, но затем уголки губ дрогнули в мрачной усмешке. «А насчет расходов? Надеюсь, его мать потом компенсирует мне затраты». Сантьяго, подняв взгляд от лежащих перед ним книг, прищурился и с легким сарказмом заметил. «А почему бы тебе не спросить ее об этом заранее?» Матвей ухмыльнулся, и в его голосе прозвучала тяжелая, почти циничная нотка. «Лучше сделать это по факту. Ей и так нелегко. Сын с атрибутикой разрушения стал для нее неожиданным сюрпризом. Усадьба Опасновых, фронтир Рязанского ареала. Лидия Николаевна Опасного стояла над кроваткой своего годовалого сына, медленно покачивая его в колыбельной. Легкий свет от лампы мягко обрамлял ее лицо, создавая уютный полумрак. Она улыбнулась малышу, ее голос звучал ласково. «Степан Семенович, а кто у нас скоро будет княжичем?» Дверь тихо скрипнула. Лидия подняла глаза. В комнату вошел княжич Семен Святозарович. «Ты бы не бросалась такими титулами», — произнес он хрипловато. «Княжичем его пока рано называть. Пока я не стал князем, он им точно не будет». Лидия, не отводя взгляда от младенца, мягко проговорила, лишь слегка обернувшись к мужу. «Ты ведь сейчас управляешь фабрикой артефакторного оружия. Это не просто так. Значит, князь на тебя рассчитывает. Ты же старший сын. Ты обязательно станешь князем, и наш малыш будет твоим наследником. Наследником главы рода Опасновых». Семен нахмурился и медленно сделал пару шагов к люльке. Его осанка была напряженной, а в глазах мелькало недовольство. «Моя нынешняя работа — всего лишь проверка отца», – произнес он сдержанно, но в его голосе угадывалась скрытая обида. «И не забывай, что сейчас вместо него правит наместник Ефрем, а я управляю лишь небольшой частью наших предприятий». Он на мгновение замолчал, опустив взгляд, словно обдумывал, стоит ли продолжать. Затем, поджав губы, угрюмо добавил: «К тому же, княгиня Ирина заведует фармацевтическим направлением. Ее влияние ничуть не меньше моего». Лидия коротко фыркнула, подняв подбородок. «Ну и что, она же не может стать князем, а твои братья еще слишком малы, чтобы годиться на эту роль. Никто из них не готов». Ее голос стал чуть тише, но саркастичные нотки все еще угадывались. «Разве что, если князь вдруг вернется и, вопреки всякой логике, решит потакать своей любимой зазнобе». Семен напрягся, его взгляд стал тяжелым, а в глазах зажглось недовольство. «Во-первых, ты говоришь о княгине, прояви уважение. А во-вторых, что значит, если вернется?» «Конечно, отец вернется». Лидия приподняла бровь и скептически посмотрела на мужа. Ее губы дрогнули в легкой, почти насмешливой улыбке, но вместо ответа она спокойно потянулась к столу. Словно в подтверждение своих мыслей, Лидия взяла со стола пригласительную открытку и, не спеша, протянула ее Семену. «Нас пригласили на прием к Мироновым», произнесла она ровным, спокойным голосом, чуть склонив голову на бок. Семен нахмурился, лишь мельком взглянув на открытку, которую небрежно перехватил двумя пальцами. Он раздраженно смял край открытки, передернул плечами и резко выдохнул. «Князь Миронов пользуется отсутствием отца», — с нарастающим раздражением бросил он. «Он уже выбил нас из многих перспективных контрактов». Семен сделал шаг назад и заложил руки за спину. Пальцы нервно сцепились в замке, выдавая его внутреннее напряжение. Его взгляд метнулся в сторону, словно он мысленно прокручивал перед собой цепь неудач. «А еще отец забрал с собой сильных дружинников, и сейчас наши земли очень уязвимы. Все из-за этих Мироновых, которые вставляют нам палки в колеса. Если отца не будет еще дольше», — он сделал паузу, глядя в сторону с явным раздражением, — «то и другие князья осмелеют, начнут откусывать наши владения кусок за куском под любым надуманным предлогом». Лидия хмыкнула, ее лицо приняло вид легкой, почти снисходительной усмешки. Она плавно отступила на шаг, скрестила руки на груди и внимательно посмотрела на мужа. «Такое ощущение, что Мироновы не ждут возвращения Святозара Алексеевича», — заметила она с тенью наигранной грусти в голосе. «Да и не только они, если судить по слухам». Семен нахмурился еще сильнее, его брови сдвинулись почти до переносицы. Он сжал открытку так, что тонкая бумага едва не хрустнула под его пальцами. «Пусть болтают, что хотят», — бросил он угрюмо, его голос был низким и напряженным. «Пока это не сказано прямо нам в лицо». Лидия лишь пожала плечами, словно ей было все равно. Она избегала встречаться с ним взглядом и, повернувшись, наклонилась к кроватке. Тонкие пальцы легко коснулись бортика люльки, и она тихо, почти задумчиво, произнесла: «А может, тебе пора взять власть в свои руки?» Семен резко поднял голову. «Ты в своем уме?» — ответил он жестко. «Это слишком рискованно». Смяв открытку в руке, он начал шагать по комнате, будто пытаясь заглушить раздражение. Открытка бесила его, но избавиться от нее он почему-то не мог. «А если существует завещание отца?» — продолжил он, развернувшись к жене. «Если я объявлю его кончину, оно тут же всплывет, и тогда неизвестно, кому перейдет титул князя». Он остановился и, глубоко вдохнув, добавил: «Нет, нужно действовать тихо». На мгновение княжич замолчал, но в его чертах что-то изменилось. Лицо, обычно скрывающееся за маской верности и благородства, вдруг утратило привычное выражение. Взгляд стал ледяным, а черты лица приобрели жесткость и едва уловимую брезгливость. Казалось, в этот момент княжич сбросил все притворства, показав свое истинное лицо. «Жена, съезди к княгине», — неожиданно приказал он, обернувшись к Лиде. «Узнай, что представляет из себя мой младший брат. Выясни, такой же он ущербный алхимик, как и она». Семен приблизился к жене. «Если это так, отобрать власть у княгини будет проще. И даже если завещание есть и отец сдуру передал титул ее ребенку, у нас появятся лазейки, чтобы оспорить это. Государь не захочет, чтобы князем стал ущербный одаренный». Лидия приподняла брови, на ее лице появилась довольная, почти торжествующая улыбка. В глазах вспыхнуло живое, едва заметное сияние, отражение удовольствия от того, что в голосе мужа наконец прозвучало долгожданное единство их амбиций. «Наконец-то ты заговорил здраво, муженек», — подумала она, едва сдерживая восторг. Таким княжич ей нравился куда больше. Решительным, хладнокровным, готовым не только принимать сложные решения, но и разделять ее амбиции. В такие мгновения Лидия ощущала почти эйфорию, их цели сливались воедино, и никакой искалеченный княжич-алхимик им не преграда. Они просто растопчут калеку, как и его мать. Прошло какое-то время, а мы с Ксюней уже вполне уверенно передвигались по комнате. Первым, конечно, зашагал я, с трудом, но уверенно. Правда, шишек набил немало, но давно пора, мне ведь уже почти 9 месяцев, ну или около того. Для генерала моего уровня это достижение, прямо скажем, пока скромное, но для младенца 9 месяцев ходьба, это почти рекорд. Главное, останавливаться нельзя. Вот и я уже самостоятельно учусь держать равновесие, а рядом со мной, шатаясь, делает свои первые шаги Ксюня. Да, да, Ксю, гоу-гоу. Подбадриваю девочку, показывая пример, как правильно вставать после падения и идти дальше. Ксюня, поджав нижнюю губу, решительно старается повторить за мной. Лицо девочки сосредоточено, на щечках играют решительные румяна. А чтобы у нее был стимул, я придумал хитрый план. У меня в руках зажат тыквенный творожок. Свой батончик я есть не стал, специально спрятал, дождавшись, пока она свой слопает. Теперь я медленно махаю им перед ее носом, как морковкой перед осликом. Ну а что, нам теперь сладости можно. Мы почти взрослые, ага. Немного осталось и уже через пару годков лично поведу полки на штурм крепости местных ацтеков. Есть в России ацтеки? Найдем. Ее шаги сначала неуверенные, но она упрямо движется вперед. Я подбадриваю. Да-да, Ксю, холоса. И вдруг, о, хел, она идет. Прямо идет. В этот момент за дверью раздается радостный крик. У Ксении Тимофеевны получилось. Ура! Оказывается, за нами уже некоторое время наблюдали служанки. Одна радостно хлопает в ладоши, а другая, не теряя времени, бросается докладывать княгине. Через несколько минут в комнату чуть ли не забегает сама княгиня. Мамино лицо светится радостью, а взгляд устремлен прямо на Ксюню. Ксюня, увидев маму, радостно машет ручками и звонко выкрикивает: «Мама!» Княгиня подхватывает малышку на руки, прижимает к себе и улыбается широко. Ксюня, сияя от счастья, смеется и радостно хлопает в ладоши. Я, довольный своим наставническим успехом, плюхаюсь на пол и с чувством выполненного долга принимаюсь уплетать заслуженный тыквенный творожок. Ну, правда, не весь, только половину. Вторую половину Ксюня однозначно заслужила. Княгиня продолжает нежно качать малышку на руках, осыпая ее похвалами и ободряющими словами. «Мне тоже достается лестных слов. А это ведь Вячеслав Святозарович тебя за собой потянул. Какой молодец он, да, дядя», — поддерживает Ксюня. «Я наблюдаю за мамой и заскочившими служанками, когда они все успели подойти так незаметно. Эх, не темник я, не темник. Это они всех чувствуют за версту. Хотя и я и бы почувствовал бы, будь мне хотя бы больше 2 лет. Кстати, я весь в синяках и ушибах. Учиться ходить – дело нелегкое, особенно когда падаешь на каждом втором шаге. Наверное, именно поэтому Ксюня поначалу побаивалась присоединиться ко мне. Глядела на мои фингалы и думала, да не в жизнь, но мы справились. И теперь перед нами открывается целый новый мир, весь дом становится нашей территорией. Поглощенная эфирная змейка оказалась настоящей находкой для моего развития. Зря я переживал. Теперь медитировать стало заметно легче, а уж лопать пузыри – вообще одно удовольствие. Энергия внутри будто обрела новый порядок, действовать стало проще и быстрее. Еще бы 10 таких змеек, и я бы точно смог одолеть целый полк, но нашел только одну. Эх, жаль. В следующие дни мы с Ксюней беремся за исследование наших владений. Дом оказывается просто огромным. Мы заглядываем в комнаты, бродим по длинным коридорам, изучаем каждый уголок. Правда, есть одно но, вездесущие служанки постоянно следят за нами. И вот, как только мы подкрадываемся к лестнице в подвал, нас тут же перехватывают и уносят прочь, словно каких-то беглецов. Хо-ту-ту-ту, ту-ту, заявляю я, указывая пухлым пальцем на темный проход вниз. И тут, будто по волшебству, появляется мама. Она берет меня на руки, легко покачивая, словно я маленький какой-то, и говорит с теплой улыбкой: «Ладно, Вячеслав Святозарович, пойдем, покажу». Она поворачивается к служанкам и спокойно приказывает: «А вы отнесите Ксению Тимофеевну в детскую». Ксюня тянет ко мне руки, но уже через минуту ее уносит прочь, а я с мамой начинаю спускаться в подвал. Лестница скрипит под ногами, в воздухе пахнет чем-то терпким и необычным. Подвал оказывается маминой алхимической лабораторией, и я сразу понимаю, что попал в нужное место. Тут наверняка найдется взрывчатка. Вдоль стен высятся стеллажи, уставленные колбами, склянками и банками с неизвестными жидкостями. На столах разложены металлические и каменные образцы, а сушеные травы аккуратно развешаны на крючках, создавая причудливый ароматный фон. Рядом сложены редкие минералы, блестящие и тусклые, словно хранящие в себе нераскрытые тайны. Здесь даже воздух кажется другим, густым, насыщенным чем-то необычным. Но мое внимание привлекает нечто странное. За спиной мамы, по одному из столов, медленно и почти бесшумно ползет эхозверь. Глава 6. По столу ползла змейка. Ее тело было собрано из разных металлов и камней, которые переливались зелеными и синими оттенками. Местами ее поверхность напоминала настоящую змеиную чешую, а живые глаза делали ее еще более похожей на живую. Но при ближайшем рассмотрении становилось ясно. Это был эхозверь алхимии, причем низкой формации. «Вот, познакомься, Слав», — сказала мама, указывая на змейку. Ее голос был одновременно серьезным и шутливым. «Это моя помощница Гера». Змейка, длинная и внушительная, вдруг ожила. Ее голова медленно поднялась, и раздалось низкое шипение, от которого воздух в комнате словно задрожал. Ее глаза, холодные и настороженные, уставились прямо на меня. Затем, будто изучая меня или решив установить контакт, змейка начала медленно тянуться вперед. Ее блестящая, переливающаяся морда приближалась все ближе. Еще немного, и уткнется мне в нос. Ну наглая, подумал я, а потом недолго думая хлопнул ее по морде. Змейка застыла. Ее движения прекратились так резко, будто она задумалась. Каменные чешуйки слегка дрогнули, и в ее взгляде, казалось, появилась смесь недоумения и оскорбленного достоинства. «Ну что, не ожидала», — сказал я мысленно, глядя ей прямо в глаза. Мама начала смеяться, наблюдая за нашим странным знакомством. «Славик, как ты грубо ее», — произнесла она сквозь смех, вытирая выступившие от веселья слезы. Она не привыкла же к такому обращению. Я лишь поднял бровь и хмыкнул. «Ну, что поделать?» Это у меня привычка, показывать всем их место. Гера отползла в сторону, и мы на время о ней забыли. Мама увлеченно показывала мне разные алхимические штуки. Порошок-катализатор, согревающие камни, стабилизирующие кристаллы и флаконы с застывшими в них зельями, которые при нагреве восстанавливали жидкую форму. Были там и концентраты зелий в крошечных капсулах, которые можно было добавить в воду, и они тут же превращались в готовый спаркпит для роста ядра. «В кашку мне уже его добавляют», как сказала мама. Мне было интересно, такие вещи явно могут пригодиться в разрушении. Но вдруг раздается тихое шипение. Ну надоедливая же змеюка. Мы с мамой одновременно оборачиваемся. Мама замирает, ее глаза расширяются от удивления. «А во, Слава!» восхищенно восклицает она. «Так ты ей понравился». Может и так, но умом Гера явно не блещет. Если бы она была хоть чуточку сообразительнее, то притащила бы мне не дохлую мышь, зажатую в зубах, а хороший говяжий стейк со средней прожаркой. Силфьорда тебе в глотку. 100 лет мяса не ел. Все каша да каша. Вообще, Гера какая-то мазохистка. Я ее по башке стукнул, а она теперь смотрит на меня влюбленными глазами и еще мышь предлагает. Что с тобой, гадюка? Вздыхаю и протягиваю руку к ней, смирившись. Мама, дяй. Может, змеюка и не блещет умом, но одно я знал точно, отказываться от подарка эхозверя нельзя. Это азы дрессировки. А то еще сгоря уползет в угол, скиснет и сдохнет. Мама понимающе кивает. Ты прав, Славик, нельзя ее обижать. Она берет целлофановый пакетик, ловко натягивает его на руку и с абсолютно невозмутимым видом забирает мышь у Геры. Змеюка тут же довольна. Ее подарок приняли. С чувством выполненного долга она плавно уползает, исчезая в тени. Мама, убедившись, что ее любимица больше не смотрит, без лишних раздумий швыряет мышь в мусорное ведро и закрывает крышку. Ну и правильно. Я, конечно, соскучился по мясу, но не настолько. После экскурсии меня вернули в детскую. Ксюня сидела на коврике, что-то лепетала себе под нос, играясь с куклой. Я улегся рядом, лениво лопая пузырьки, тренировка всегда на первом месте, но мысли все время возвращались к увиденному. Эти ряды склянок, пузырьков и колб, хель меня дери, а ведь мама права, я же алхимик, ну, частично. У моего ядра ведь изначально структура алхимии, Это потом я ее под себя перековал. Получается, я могу что-то создавать, алхимить, так сказать. Прикольно, если так, подумал я и тут же ухмыльнулся. Ладно, с алхимией подожду. Пока лучше потренируюсь разрушать замки. Это и проще, и веселее. Вскоре после пятого замка из коридора начинают доноситься голоса. Мама говорит с Матвеем, и ее голос звучит растерянно, почти возмущенно. И вы хотите, чтобы мой сын жил рядом с этим, мало ему мечей? Глухой, спокойный бас Матвея, с оттенком легкой иронии, раздается в ответ. Это пенопластовые мечи, ваша светлость. А медитировать с подобным себе очень полезно. С подобным себе, голос мамы становится резче, в нем слышится нотка негодования. Мой сын не подобен этому чудовищу. Матвей делает паузу, видимо, подбирая слова. Затем говорит твердо, с подчеркнутой учтивостью. Конечно, нет, ваша светлость. Простите за не совсем корректное выражение. Я имел в виду другое. Атрибутика у них одна и та же. Если он разрушитель, то, как и вы с герой, он найдет с ним общий язык. Гера, зверь алхимии, она мирная. У этого существа же в природе заложено разрушать. Как и у вашего сына, коротко замечает Матвей. И, видимо, попадает не в бровь, а в глаз. Потому что после этих слов в коридоре воцаряется напряженная тишина, словно мама взвешивает свои аргументы и решения. Я слышу едва уловимый вздох мамы, а затем звук шагов. Похоже, она уступила бородачу. Вскоре становится ясно, что Матвей добился своего. Через несколько минут он появляется в дверях моей комнаты с серьезным выражением лица и небольшой клеткой в руках. Следом за воеводой в комнату входит мама. Ее лицо сохраняет внешнее аристократичное спокойствие, но во взгляде читается волнение. Она задерживается у порога и задает вопрос. Он точно не опасен? Матвей поворачивается к ней, его голос звучит уверенно, без малейшего колебания. Конечно, Ирина Дмитриевна, я ручаюсь, что это пойдет во благо княжичу. А сам княжич, то есть я, уже весь извожусь от нетерпения. Тяну шею, пытаясь разглядеть, что там скрывается. Ну же, давай уже, покажи. Я чувствую атрибутику разрушения. Дай его мне, дай. Вячеслав Святозарович, просто и без обиняков, говорит Матвей, ставя клетку на пол. Это твой фамильяр. С этими словами он ловко щелкает замком, и дверца клетки с легким скрипом открывается, приглашая неизвестное существо выйти наружу. Мы с Ксюней оба заглядываем внутрь. Аббана. Одновременно выдаем. Из клетки выскакивает паук размером с мой кулак. Но не простой паук. На первый взгляд, это булыжник на металлических ножках. Его каменное тело, словно выточенное из обсидиана, покрыто странными древними иероглифами. Я приглядываюсь и замечаю на поверхности камня вырезанную морду Анубиса. Вместо глаз у эхо паука сверкают два мелких обсидиановых камня. Его привезли из Египта, объясняет Матвей, явно довольный своей находкой. Ау-у-у, теперь все ясно. Египетские руины. Тамошние пирамиды нередко становятся очагами разрушения. Но не только моей атрибутики. Также еще и некрос, конечно, частенько обосновывается там. Вообще, некрос смерти и разрушения постоянно ведут борьбу за древние усыпальницы. Если склепы достаются некросу, то из глубин вылезает нежить. Ожившие мумии, личи и прочая нежить, обвешанная проклятиями. А если территория попадает под влияние разрушения, то руины сами становятся материалом для создания эхозверей. Эти создания несут в себе фрагменты погибшей цивилизации, ее силу, ее трагедию и ее забытые тайны. Каждый из этих процессов оставляет свой уникальный след. Некрос воскрешает мертвых, а разрушение превращает сами руины в живую, грозную память о том, что некогда существовало. Я смотрю на паука и произношу дружелюбно. Пук, ай да сюда. Обтесанный булыжник на металлических ножках замер, будто обдумывая мою команду. Пришлось поманить его легкой волной разрушения, и только тогда он двинулся с места. Его шаги были осторожными, почти неуверенными, но все же он двигался в мою сторону. Ну-ка, посмотрим на твою походку, думаю я, пристально наблюдая за носителем моей атрибутики. Паук приближается медленно, словно изучает обстановку. Его тонкие металлические ножки издают легкий, едва слышный звон, касаясь пола. В его движениях читается неуклюжесть, свойственная тем, кто только начал осваивать свои возможности. Маленький эхозверь, почти новорожденный, прямо как я. Хотя назвать его просто пауком, это было бы оскорблением. Радостно машу рукой и, не сдержав любопытства, протягиваю руки, чтобы взять фамильяра, но едва мои пальцы касаются его, я понимаю, что руки-то у меня еще неловкие и слабые, а булыжник оказывается на удивление тяжелым. Стараясь удержать его, я неловко переступаю с ноги на ногу, но паук все равно выскальзывает и глухо шмякается на пол. Ах, мляха, Исфини, удрученно выдыхаю я, приседая рядом, но фамильяр, кажется, даже не обиделся. Крепкий эхо-паук, как камень, да он и есть камень, обломок древних пирамид. Он тут же ловко перебирает своими металлическими ножками, поднимается на них и, слегка наклонив обсидиановое тело, смотрит на меня своими сверкающими глазами. Ден-ден, радостно объявляю я, нарекая его в честь моего ручного гигантского скорпиона Деннахана. Полностью такое имя сейчас не выговорю, так что пока пусть будет просто Ден. Да, это имя ему точно подходит. Паук внимательно смотрит на меня, будто бы раздумывая, подходит ли ему мое наименование. Но спустя мгновение он качает туловищем, словно соглашаясь. Его ножки издают легкий звон, когда он делает шаг ко мне. Тем временем Ксюня, заметив фамильяра, сначала застыла на месте, словно не веря своим глазам. Но стоило Дену приблизиться, как она испуганно взвизгнула. Ее лицо мгновенно исказилось выражением ужаса. Широко раскрытые глаза, приоткрытый рот и дрожащие губы. Она начала пятиться, но в панике задела ногой игрушку, едва удержав равновесие. Ее движения стали дерганными. Ксюня вжалась в угол перегородки, словно пытаясь стать меньше, исчезнуть. КСС. Ксюн, ты чего? Не бойся. Это же Диен. Успокаиваю я подругу, но она только сильнее сжимается в комок и головку опускает, будто стараясь спрятаться за собственными локонами. Фамильяр, очевидно заметив ее страх, делает шаг в ее сторону, чем вызывает очередной нервный писк. Она его боится, хмуро замечает мама. Этот эхо-паук не сможет играть с моими детьми. Ирина Дмитриевна пытается возразить Мутов. Это не обсуждается, строго заявляет княгиня. Ее голос звучит твердо, без намека на компромисс. Уберите его, Матвей Максимович. Ох, хель меня дери. Это плохо, очень плохо. Ден крутой, он мне нравится. Мы с ним можем помогать друг другу в медитациях. Он чувствует мою атрибутику, а я, его. Я не отдам его, и если мама думает, что все решено, то она ошибается. Действовать надо немедленно. Я мгновенно заслоняю Дина собой, преграждая Матвею путь. Он уже поднял руку, чтобы убрать фамильяра, но, увидев мою реакцию, замирает. Даже мама выглядит удивленной. Но мне нет дела до взрослых. Я наклоняюсь к Дену, провожу ладонью по его шершавой поверхности. Прохладный обсидиан приятно ложится под пальцы, а под ним я ощущаю едва заметные пульсации магической энергии, словно фамильяр дышит. Ден легко покачивается на своих металлических ножках, как будто радуется прикосновению. «Ксю, Ден крутой», уверенно произношу, стучу кулаком по его прочному телу. «Вишь, не кусает». Ксения с сомнением смотрит на меня, потом переводит взгляд на Дина. Ее глаза чуть расширяются, сомнение борется с любопытством. «Дя», наконец тихо спрашивает она, робко поднимая на меня взгляд. «Ага», киваю и, взяв Дина обеими руками, прижимаю к пузу. «Уф, тяжелый, даблы». Девчонка перестает вжиматься в угол, робко подбирается ближе, шаг за шагом. Наконец, она тянет дрожащую руку и едва касается фамильяра. Ее пальцы исследуют грубую поверхность, немного задерживаются на вырезанной морде Анубиса. Паук не шевелится, только блестит своими глазами камнями, словно внимательно изучает девочку в ответ. «Ух ты!» — шепчет Ксюня, улыбаясь. «И не страшно!» — хеклуутаой. Набравшись смелости, она проводит всей ладонью по его спине и вдруг радостно заявляет. «Пук!» — улыбается широко. «Дело сделано! Ден Пук отныне с нами!» Пока я с Ксюней вовсю играю с нашим новым другом, Дином, мама и Матвей наблюдают за нами. Матвей, скрестив руки на груди, сдержанно улыбается в бороду и, слегка повернув голову к маме, говорит: «Обошлось, ваша светлость, они подружились. Теперь Вячеславу Святозаровичу будет легче медитировать». В это время я, напевая себе под нос викингскую балладу, поднимаю Дина. На полу передо мной возвышается замок из конструктора, который я только что с гордостью построил. Но что это для Дина? Всего лишь мишень. Я с воодушевлением кричу: «Пуля-я-я!» и, размахнувшись, швыряю паука прямо в замок. Замок с громким треском разлетается на куски. Детали летят во все стороны, рассыпаясь по полу. Ден, оказавшись в эпицентре руин, явно торжествует. Его металлические ножки забавно звякают, когда он радостно прыгает по развалинам, будто бы наслаждается своим триумфом. Обсидиановая морда на спине словно оживает, а каменные глаза поблескивают. «Бабах!» — кричу я, доламывая оставшиеся башни. Ксюня смеется, хлопая в ладоши. «Клуто!» — мама бросает на Матвея хмурый взгляд. «Медитировать, говорите?» Матвей же растерянно чешет бороду. После короткой паузы он с легким смущением произносит. «Ну еще играться будут». Мама только закатывает глаза, а Матвей вдруг берет Дина на руки, осторожно переворачивает его, словно изучает фамильяра со всех сторон, затем взвешивает, прикидывая вес. Его кустистые брови приподнимаются. «Ничего себе, Вячеслав Святозарович! Да у вас настоящее силище», — говорит он, глядя на меня с уважением. «Удар у вас поставлен, как у мастера». Бородач покачивает головой, явно пораженный тем, что я, карапуз, умудрился швырнуть такого тяжелого булыжник-паука да еще попасть. «Эх, знал бы, что мне приходилось голыми руками ломать скалистых гидр и кидать их друг в друга насмерть». А мама смотрит на Матвея. «Как проходит медитация у разрушителей? Всегда с поломкой игрушек и мебели?» Матвей лишь пожимает плечами, будто не видит в этом ничего странного. «Я не специалист, ваша светлость», — отвечает он задумчиво. «Но, возможно, вашему сыну стоит найти наставника-разрушителя. Обычно такие решения принимают позже, когда способности к адептике становятся более очевидными. Однако если они уже проявляются сейчас, стоит задуматься о том, чтобы начать раньше». Мама качает головой, ее губы сжаты, а взгляд становится твердым и решительным. «Я не готова на такой шаг», — возражает княгиня, ее голос твердый, но в нем слышится тревога. «Это раскроет всем, что у моего сына есть атрибутика разрушителя, а это может серьезно угрожать его безопасности». Матвей, нахмурившись, аккуратно передает мне Дина и медленно кивает. «Да согласен, Ирина Дмитриевна, пока не время». Я продолжаю играть с Дином, стараясь делать вид, что не обращаю внимания на их разговор, но что-то в их тоне заставляет меня насторожиться. В их взглядах, коротких, напряженных репликах явно скрыто большее, чем они готовы озвучить. Матвей и мама определенно что-то недоговаривают. «Если нужно скрывать мою атрибутику, значит, она может привлечь внимание тех, кто захочет навредить, и в силах это сделать. Значит, мне угрожает опасность». Глава 7. «Значит, мне угрожает опасность». Эта мысль прочно застревает в голове. Я машинально поглаживаю Дина, но разум уже блуждает в тревожных воспоминаниях. Странный случай с Эхокотом. Тогда он неожиданно появился в моей комнате, будто в усадьбе нет никакой защиты. Я помню, как испугал его пузырьками. Тогда я посчитал это случайностью. Но теперь это кажется настоящей подставой. У княжеской усадьбы ведь должна быть родовая сеть безопасности. Тогда как кот смог пробраться? Я бросаю взгляд на Дина. Он весело скачет по рассыпанным кубикам, перебирая своими металлическими ножками и явно наслаждаясь разрушением. Ему-то хорошо, он доволен собой. А вот мне, младенцу, придется играть в совсем другие игры. Игры взрослых. И не просто взрослые, смертельные. Что ж, пусть так, только вот в такие игры с безумным генералом лучше не играть. Это может плохо закончиться для моих оппонентов. Но сейчас я отбросил тревоги. Я ведь всего лишь карапуз, а не грозный воин. Сейчас мне точно не по силам разбираться с врагами. Надо сначала побыстрее вырасти, стать сильным, а уж потом накостылять всем желающим. Пока же я играю с Ксюней и Дином, забывая обо всем на свете. Ден крутой, он тоже кайфует от разрушений, как и я, а еще и летает великолепно, когда я запускаю его в замке из конструктора. А уж как он радуется, когда прыгает на их руинах. Даже кажется, что его глаза камушки сверкают сильнее. Я в полном восторге, а Ксюня тоже пробует запульнуть Дина. Правда, ей не хватает опыта безумного генерала, но попытка засчитана. На следующий день мы вновь увлеченно играем. Ден атакует, я строю новые замки, а Ксюня увлеклась куклами, как будто они интереснее Дина, ей-богу. Все идет прекрасно, пока наше веселье внезапно не прерывается. Сначала появляется служанка и с извинениями забирает Дина, мол, матушка-княгиня велела. Паука куда-то уносит. Затем я слышу шаги и приглушенные голоса из коридора. Потом в дверях появляется худая женщина с хмурым лицом. Она явно пытается выглядеть приветливой, но ее улыбка больше напоминает натянутую маску. Следом за ее приходом в комнату вносит ребенка. Мама тоже здесь, как всегда сохраняет невозмутимость и четко следует правилам этикета, даже обращаясь к нам, детям. «Знакомьтесь, Вячеслав Святозарович, Ксения Тимофеевна», — спокойно говорит она. «Это Лидия Николаевна и Степан Семенович, супруга и сын твоего брата, Слава, Семена Святозаровича». Княгиня чуть поворачивается к женщине и добавляет: «Лидия Николаевна, моего сына вы уже видели, а это Ксения Тимофеевна Рогова. Мама молодец, прививает нам церемониальный протокол с детства». Лидия едва заметно морщится, услышав имя Ксюни, но все же произносит, явно не без сарказма: «Надо же, дочь мастера егерей». Тем временем ребенок, Степан Семенович, как я понимаю, оказывается рядом с нами. Ему, судя по росту и весу, около года и пары месяцев, и он выглядит гораздо крупнее и плотнее, чем я и Ксюня. Правда, ходит очень неуклюже, чуть заваливаясь то в одну, то в другую сторону. Эх, жалко Дина забрали. Нельзя теперь им похвастаться перед племянником. Хм, стоп. А не потому ли паука унесли, чтобы не палить мою атрибутику разрушения перед родственниками? Значит, им нельзя доверять? Опаньки, приплыли. Интриги в семье. Я смотрю на Степана и невольно размышляю о нашем возрасте. Если он мой племянник и старше меня, значит, мой брат, его отец, должен быть примерно ровесником мамы. А мама у меня молодая, да еще и красивая. Значит, батя-то у меня явно в возрасте, но, видимо, любитель молоденьких. Вот же бес старый. Кстати, отца я до сих пор не видел. Это странно. Либо он мертв, либо чертовски занят своими делами. В любом случае, семейные отношения здесь явно куда сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Тем временем Степан стоит чуть в стороне и хмуро смотрит на нас, но подойти ближе не решается. Его взгляд бегает между мной и Ксюней, словно он пытается понять, кто мы такие и чем тут занимаемся. Лидия Николаевна тем временем окидывает нас с Ксюней оценивающим взглядом. Ее лицо сохраняет маску холодной вежливости, и после секундной паузы она сухо произносит лишь небрежное: «Какие славные детки». Мда, эти слова прозвучали так дежурно, будто их сказали просто потому, что так положено. Лидия, кажется, больше занята мной. Она смотрит на меня с явным интересом, словно выискивает что-то важное. Что-то здесь не так, этот визит точно не случайен. Я украдкой наблюдаю за своей невесткой, проверяю ее на скрытые угрозы. Вроде заточки под платьем нет, и то хорошо. Но что это за хищная оценивающая манера? Ее высокомерное поведение выдает слишком многое, она тут не ради визита вежливости. Как и положено генералу, я сохраняю хладнокровие и тоже внимательно изучаю гостью. А пока, на правах хозяина, я решаю проявить гостеприимство. Встаю, беру коробку с конструктором, между прочим, из него можно построить крутой замок, и топаю к Степану. «На, Иклай», говорю с вежливым кивком, «ведь гостеприимство – это важно, даже если ты еще совсем мелкий». Лидия Николаевна удивленно смотрит на меня, потом переводит взгляд на маму. «Он уже говорит и ходит?» – спрашивает она, подняв одну бровь. «В 9 месяцев», – мама гордо кивает, расправляя плечи. «Княжичу еще нет 9, а в целом, как видите, Вячеслав Святозарович быстро развивается». «Оно и видно», – вдруг бросает Лидия с легкой насмешкой в голосе. «Еще ребенок, а уже такие замашки». Я не понимаю, что она имеет в виду, и мама, судя по ее выражению лица, тоже. Но это замечание явно не было комплиментом. Тем временем Степан, не обращая внимания на предложенные кубики, целеустремленно направляется к Ксюне. Его взгляд направлен на пенопластовый меч, который она держит в руках. «Мое, дай», резко заявляет племяши, не дожидаясь ответа, вырывает игрушку у нее из рук. Ксюня хлопает глазами, растерянно глядя на Степана, явно не понимая, что происходит. Ее лицо быстро краснеет, а в глазах начинают собираться слезы. Она молчит, но обида на ее лице говорит сама за себя. Степан, будто вовсе не замечая ее испуга, с горящими глазами начинает размахивать пенопластовым мечом, целясь прямо в Ксюню. «Ух, ух», выкрикивает он громко. «Умли, умли». Ксюня молча отступает в угол, прижимаясь спиной к стене. Кажется, еще немного, и она разревется. Но вместо плача она сжимает губы и пытается уклоняться от замахов. Степан же продолжает шагать за ней, все сильнее замахиваясь мечом. Я нахмуриваюсь и сжимаю кулаки. «Хель меня дери, какого хрена он творит? Зачем доводить девочку? Иди играй в кубики, балбес, замок классный можно построить, и рушится он тоже классно. Мама и Лидия наблюдают за происходящим издалека. На лице мамы написано удивление, а у Лидии выражение какое-то спокойное, даже довольное. Мне это, мягко говоря, не нравится. Никто не имеет права так обращаться с Ксюней, особенно какой-то нахальный племянник. Я тебя выше по родовому дереву. Так где твое уважение? Почему поднимаешь клинок на мою суженую? Не раздумывая, я хватаю ближайший пенопластовый меч, подхожу ближе, быстро прицелившись, тыкаю Степана мягким острием в бок. Коняй, хали, эй, диод, говорю строго, глядя ему прямо в глаза. Степан отшатывается, явно ошарашенный моим вмешательством, чуть ли не падает, но быстро приходит в себя. Его глаза жадно устремляются на мой меч. Он широко расставляет ноги, разводит руки и визгливо кричит: «Дай, моя!» И, не дожидаясь ответа, тянется ко мне, пытаясь отобрать меч. Ну ничего себе наглость, еще и на мой клинок позарился, ну-ну, губа не дура, да руки коротки. Я прижимаю меч к себе, глядя на него свысока, а типа плабу забили, бросаю я с вызовом, помахивая мечом. Степан, посапывая, отчаянно тянется к рукоятке, размахивая руками, но я легко уклоняюсь от его неуклюжих попыток. Он пыхтит, сопит, но результата никакого, я всегда на шаг впереди. Степан, точно единственный ребенок в семье, жадный, избалованный и наглый кабаныш. Мама делает шаг вперед, чтобы вмешаться, но Лидия репликой останавливает ее. «Ирина Дмитриевна, пусть дети играются», — говорит она с нарочитой небрежностью, в ее голосе сквозит нотка едва сдерживаемого удовольствия. Мама бросает на нее хмурый взгляд. Она, конечно, не послушается, но полминуты у меня есть. «Эй, племяш, увай дядю», — вызывающе говорю я, глядя на Степана. Он, разозлившись, пытается ударить меня мечом, но я спокойно ставлю блок, и его слабый удар бессильно отскакивает. «Все, это все?» — насмешливо спрашиваю я, глядя на его удивленное лицо. Не дожидаясь его следующего выпада, я делаю широкий шаг вперед, резко толкаю его плечом, а затем бодаю, как винландский борец. Степан не ожидает такой атаки, теряет равновесие, нелепо размахивает руками в попытке удержаться, но безуспешно. С громким грохотом он валится прямо на мой построенный замок. С громким треском замок рассыпается, а Степан оказывается в куче кубиков. Он поднимает голову, на его лице появляется сначала растерянность, а затем он громко, на весь дом, начинает реветь. И тут Ксюня, которая до этого стояла в сторонке, вдруг заливается звонким смехом. Ее искренний, заразительный смех звучит весело. Впрочем, я уже и так ухмыляюсь от уха до уха. «Хватит!» — возмущенно кричит Лидия, влетая за нашу перегородку и быстро поднимая своего сынка. «Что это за княжич, который не знает границ?» Голос моей невестки дрожит от негодования. «Сама дула, спокойно поднимаю я меч, оброненный Степаном». Она удивленно посмотрела на меня, а я, не обращая внимания, отдаю меч Ксюне. «Спасибо», — улыбнулась девочка. Степан решил поддать ору, и Лидия целиком сосредоточивается на рыдающем сынке. Спешно прижимая его к себе, она с недовольным видом выходит из комнаты, бросив на маму острый взгляд. «Почему вы не вмешались, Ирина Дмитриевна?» Мама говорит ей вслед, разведя руками. «Но ведь вы сами сказали, что они всего лишь играются, Лидия Николаевна. На этом визит гостей для нас с Ксюней заканчивается. Лидия больше в детскую не заходит, хотя из соседней комнаты я слышу, как она что-то говорит маме недовольным тоном. Степана она теперь держит при себе и явно побаивается снова оставить его с нами. Честно говоря, я этим даже доволен. Племянник оказался тем еще хамом, и мне совершенно не жаль, что он больше не будет вмешиваться в наши игры. Совокутой, весело заявляет Ксюня, хихикая и указывая на меня. Я только киваю, соглашаясь с ее оценкой. Да, мы с Дином крутые. И хорошо, что Дина сейчас не было рядом, он бы тоже не оценил того, как Степан набежал к Ксюню. Дин, как и я, не прощает тех, кто смеет трогать девочек. Усадьба Опасновых, фронтир Рязанского ареала. Наместник Захар сидел за тяжелым дубовым столом в своем кабинете, освещенном мягким светом настольной лампы. Его взгляд был сосредоточен на стопке отчетов, которые только что принесли его люди. Каждая страница вызывала все большую тревогу. Обстановка в княжестве становилась все напряженнее. Особенно Захара беспокоил один из пунктов. Князь Миронов пригласил на предстоящий прием только Семена Святозаровича. Ни княгиня Ирина, ни другие члены семьи Опасновых не получили приглашения. Это был тревожный знак. Захар задумчиво потер подбородок, углубляясь в размышления. Выбор Мироновых выглядел подозрительно. Они явно пытались вбить клин между членами семьи Опасновых, выведя Семена из-под влияния рода. Без князя Святозара, бесследно исчезнувшего больше года назад, семейные узы начали ослабевать, и это не могло не вызывать тревоги. Мироновы, похоже, решили воспользоваться этой уязвимостью. Захар перевел взгляд на окно, за которым серело утро. Пропажа Святозара Алексеевича была словно тяжелый камень на сердце княжества. Год назад он отправился в туркменский ареал с лучшими дружинниками, чтобы подавить сброс зверей. Ареал там огромен, гораздо больше рязанского. Задача подавления сброса была сложной, но теперь казалось, что сама миссия растворилась во времени. Звери затихли, но князь и его люди так и не вернулись. Мрачные мысли прервали шаги за дверью. В кабинет вошел старый знакомый Захара, банкир Иннокентий Иванович, представитель Царского банка. Это был человек, известный не только своими финансовыми талантами, но и обширными контактами в высоких государственных кругах. Захар встал и пожал гостю руку. «Для чего ты хотел встретиться, Иннокентий Иванович?» После рукопожатия банкир снял шляпу, аккуратно повесил ее на стоявшую рядом вешалку и подошел к столу. «Решил заглянуть к старому другу, Захар Сергеевич», — ответил он, присаживаясь напротив. «Да и пообщаться о твоих любимых Опасновых». Иннокентий садится напротив, аккуратно поправляет манжеты и, понизив голос, произносит: «Захар Глебович, я пришел предупредить. Возможно, ты этого не знал. Перед тем, как князя Святозара отправили в туркменский ареал, князи Миронов и Ильин ездили в Москву. Все произошло незадолго до его военной командировки. После той поездки царь лично велел Святозару Алексеевичу отправиться в ареал, чтобы подавить сброс». Захар удивленно вскидывает брови, его взгляд становится напряженным. «И почему именно Святозара Алексеевича?» — спросил он, наклоняясь чуть вперед. Иннокентий выдерживает паузу, как будто взвешивая свои слова, затем, посмотрев в сторону, отвечает: «Говорят, что так он должен был искупить свою вину перед царем». В кабинете повисает напряженная тишина. Захар пристально смотрит на Иннокентия, пытаясь разгадать скрытый смысл услышанного. «Да какую еще вину?» — наконец спрашивает наместник, стараясь держать голос ровным. «Князь Святозар Алексеевич, верный престолу человек, долгие годы он прилежно защищал фронтир, как и его предки». Иннокентий пожимает плечами, взгляд его становится уклончивым. «Это уже не имеет значения, что сделано, то сделано. Важно другое. Князья Миронов и Ильин так просто не отстанут. Они явно облизываются на активы Опасновых, а Святозар Алексеевич, скорее всего, уже не вернется. Ты должен это признать. Все-таки больше года прошло». Эти слова звучат тяжело, как приговор. Захар медленно откидывается на спинку стула, его лицо остается спокойным, но в глазах читается тревога. «И что ты предлагаешь?» — наконец произносит он, глядя прямо на Иннокентия. «Ведь за этим ты пришел, дать совет, ты это дело любишь». Банкир, наклонившись ближе, заговорил с нажимом: «Как грубо, но да, совет я тебе дам. Слушай, если ты хочешь сохранить свое положение и род Опасновых, ты должен помочь самому сильному и перспективному княжичу занять кресло князя. Это единственный способ стабилизировать ситуацию». Захар молчит, опустив взгляд на стол. Его разум лихорадочно перебирает возможные варианты. Картина мира вдруг стала апокалиптической. Княжество находилось на грани разрушения, и он, наместник, оказался в центре этого шторма. Иннокентий, заметно напряженный, продолжает: «Если существует завещание не в пользу Семена Святозаровича, от бумаги нужно тайком избавиться». Захар резко поднимает взгляд, его глаза наполняются ледяным холодом. «Очень плохой совет, Иннокентий Иванович». Его голос становится низким и напряженным. «Я даже не знаю, есть ли это завещание в принципе. Но если оно существует, то мне проще будет выполнить волю Святозара Алексеевича и передать княжество выбранному княжичу». Иннокентий, будто не замечая недовольства наместника, качает головой с видом всезнающего человека. «Если будешь тянуть с признанием князем Семена Святозаровича, можешь потерять гораздо больше, чем думаешь. Твое поведение странное, Захар Глебович. Ты должен подумать о роде Опасновых, которому присягнул». Захар, не отводя взгляда, медленно выпрямляется в кресле. Его голос становится жестким, словно удар хлыста. «Я как раз о роде и думаю. Но род — это не только Семен Святозарович. Это дети Святозара Алексеевича, все дети. Иннокентий делает попытку надавить. Ты не сможешь вечно тянуть с признанием смерти князя. Это лишь вопрос времени. Может, ты и протянешь еще 5 лет, но что будет потом? Захар сжимает кулаки, его лицо остается непроницаемым, а слова звучат твердо, без колебаний. Буду тянуть столько, сколько потребуется. Тем более, что 5-летний Вячеслав Святозарович имеет больше шансов выжить, чем годовалый. Иннокентий замолкает, внимательно разглядывая Захара. Затем, словно снимая напряжение, он неожиданно улыбается. Что ж, вижу, Святозар Алексеевич выбрал себе наместника такого же твердолобого, как и он сам. Захар слегка склоняет голову, взгляд его становится острым, словно лезвие. Так ты пришел не для того, чтобы дать совет, а поглумиться. Иннокентий откидывается на спинку кресла и говорит спокойно, но с легкой тенью превосходства. Нет, не ради первого, не ради второго, а чтобы сказать, что завещание, и правда, существует. Оно находится в банковской ячейке Царского банка. Глава 8. Городская усадьба Опасновых, Рязань. Княгиня Ирина Дмитриевна стояла в углу комнаты и сдержанно наблюдала, как полный, немного суетливый лекарь Мефодий Кириллович копошится вокруг ее маленького сына. На столике рядом аккуратно разложены блестящие медицинские штуковины, от обычного градусника до магического стабилизатора. Мефодий поправил эмблему с атрибутикой жизни на лацкане своего халата. Ваша светлость, без изменений. У княжича ядро алхимика, и оно, как и прежде, травмированное, то есть, закрытое. Мефодий поспешно поправился, украдкой бросив взгляд на княгиню. Он знал, что ее собственное ядро страдало от той же проблемы, и не хотел задеть Ирину Дмитриевну. Для его возраста иметь сформированное ядро – большая удача. Но, к сожалению, он не может его использовать. Мефодий Кириллович, а что насчет поглощения чужой атрибутики? Она может проникнуть внутрь ядра? Лекарь замялся и осторожно ответил. Это вряд ли возможно, ведь закрытое ядро не пропускает ничего, ни внутрь, ни наружу. Вряд ли, резко перебила Ирина Дмитриевна. Мне нужно знать точно. Недавно мой сын подвергся выбросу атрибутики порядка, и она могла бы ему навредить. Проведите, пожалуйста, тщательный осмотр и убедитесь, что с княжичем все в порядке. Да-да, конечно, спешно пробормотал Мефодий, доставая из своей сумки артефакт, ядрометр. Этот инструмент, покрытый тонкой гравировкой, был предназначен для диагностики магических ядер у детей. Лекарь бережно приложил его к груди княжича, стараясь действовать максимально аккуратно. Но вдруг раздался треск. Ядро ребенка отреагировало на вмешательство с такой силой, что Мефодий едва не выронил артефакт. В следующий миг ядро метра глушительно треснуло и буквально разлетелся на осколки, осыпав пол. Княгиня молниеносно бросилась к сыну, закрывая его своим телом. В ее голосе прозвучал неподдельный страх. Слава. Однако мальчик широко улыбнулся, как ни в чем не бывало. Ирина Дмитриевна на мгновение замерла, а потом поняла. Он наслаждался разрушением прибора. И правда, разрушитель. Мефодий в панике схватился за голову. Ваша светлость. Ох, беда. Беда, с ужасом переспросила княгиня. Конечно, это был невероятно дорогой артефакт. Княгиня выдохнула. И, убедившись, что с ее сыном все в порядке, выпрямилась и посмотрела на лекаря с холодным упреком. Скажите, Мефодий Кириллович, разве ядрометр подходит для диагностики ядер разрушителей? Лекарь, явно растерянный, опустил глаза и что-то неразборчиво пробормотал. Простите, я не ожидал, что ядро княжича окажется настолько сильным, пробормотал Мефодий, пытаясь оправдаться. Да, артефакт подходит для разрушения, как и для других атрибутик, но только для детей. Он провоцирует импульс у исследуемого, но в юном возрасте ядра еще недостаточно развиты, их импульсы слабые. По импульсу артефакт может безопасно определить их атрибутики и прочие показатели, по крайней мере, в обычных случаях. Княгиня сдержанно спросила, только детей, а что насчет взрослых? Лекарь сглотнул, вытирая пот со лба, и ответил, для взрослых это уже бесполезно. Развитое ядро испустит мощный импульс, который уничтожит устройство. У детей такого явления обычно не бывает, по крайней мере, я не слышал. Мефодий бросил тревожный взгляд на княгиню, словно только что осознал масштабы произошедшего. Однако, судя по всему, у княжича уже довольно развитое ядро. Импульс был неожиданно сильным. Я не понимаю, как это возможно. Тем более с закрытым ядром, оно вообще не должно ничего излучать. Княгиня Ирина Дмитриевна, прижимая к себе сына, который все еще довольно улыбался, произнесла. «Все дело в том, Мефодий Кириллович, по-видимому, что Вячеслав Святозарович убил змею порядка и напитал свое ядро противоположной атрибутикой». Мефодий замер. Он едва выговорил. «Простите, но я не понимаю, чем убил. Погремушкой, что ли?» Княгиня бросила на лекаря хмурый взгляд, а младенец, самое странное, резко перестал улыбаться. Он так внимательно и серьезно посмотрел на Мефодия, что того, казалось, пронзило насквозь. Лекарь мгновенно осекся и пробормотал. «Простите, ваша светлость». Сам он не знал, к кому обращается в этот момент, к княгине или к маленькому княжичу. Ирина Дмитриевна, не теряя серьезного тона, продолжила. Вячеслав Святозарович сел на змею и задушил ее. И так он, видимо, получил атрибутику порядка для подпитки ядра. Учитывайте этот факт при следующих осмотрах. Мефодий побледнел, как полотно. Собрав последние крохи самообладания, прошептал. «Простите, ваша светлость, это просто невероятно». Княгиня хмуро приказала, никому ни слова о результатах осмотра, что до артефакта, его стоимость компенсирует наш род, но на сегодня хватит диагностики. Не дожидаясь ответа, она развернулась и вышла, держа голову высоко. «Ну вот, опять эти лекари-профаны, детский артефакт, серьезно, да я, между прочим, уже змею порядка завалил, а этот толстяк тут стоит, тычет в меня какой-то побрякушкой, которая треснула от первого же мелкого импульса. Ну и чему вас учат в академии?» Я зеваю. За окном светит солнце, ветер лениво шевелит листья, жизнь вообще-то прекрасна. Так чего они все суетятся? Лучше бы еще одну змею порядка принесли. Еще чуть-чуть подумав, я принимаю стратегическое решение. Надо выбираться на улицу. Хватит с меня этих глупостей. Тяну пухлые руки к маме, своей главной союзнице в этом большом мире. «Мама, науцую. На улочку хочешь? На солнышке погреться?» «Дя, хорошая мысль. Ксюню тоже тогда позовем. Мама поудобнее подхватывает меня. Я улыбаюсь. Ну конечно, она же меня любит. Да и, что самое важное, слушается. Вот и газон. Наконец-то. Все, можно расслабиться. Мама где-то неподалеку, болтает с няньками, а я предоставлен сам себе. Лучшее, что вообще могло случиться. Ползу, поднимаюсь, потом, кренясь из стороны в сторону, двигаюсь походкой пьяного пингвина, обхожу служанку и Ксюню. Последняя, как всегда в последнее время, с куклами возится. Ну и что она в них нашла, абсолютно непонятно. Ден, кстати, дома остался, жаль, но его как-то забыли захватить с собой. Поглядываю вокруг, и вдруг в кустах мелькает пара блестящих глаз. Ага, эхозверь. Но родовая сеть вокруг мягко подсказывает. Все в порядке, свой. Это у меня впервые, но, честно говоря, не особо удивляюсь. Я же княжич, а эта земля принадлежит моему роду. Все логично. Приглядываюсь внимательнее. Это явно кто-то из атрибутики земли. Сторожевой пес, но, если быть откровенным, словно бы еще недоделанный. Низкая формация. Эхозверь похож на ожившую кучу глины с черными глазками и дыркой вместо пасти. «Сталожишь, молодца», произношу я с уважением, с каким должен относиться любой уважающий себя генерал к верному солдату. Ну или княжич-слуге, не суть. Глиняная собака слегка наклоняет голову, потом поворачивает ко мне нечто, что, вероятно, когда-нибудь станет хвостом. Сейчас это просто глиняный отросток. И виляет. Признал барина. Ну вот, теперь точно молодец. Значит, заслужил награду. Я оглядываюсь. Генерал должен награждать своих подчиненных. А этот пес не только меня защищает, но и всю мою семью. Ксюню с мамой. Справедливо будет дать ему вкусняшку. Правильно, окидываю двор взглядом и нахожу идеальный вариант. Под персиковым деревом висит красивый плод. Вот оно, то, что нужно. Хош, пилсик. Пес снова виляет хвостом, сосредотачиваясь. Мозг напрягается. Прямо ощущаю себя как в лучшие времена, когда я руководил армиями. Что ж, внутреннее напряжение, бах, ветка шевелится, и персик срывается вниз. Плод с глухим шмяк падает на землю. Держи, засужил, важно объявляю я, поднимая персик. Глинопес подбегает и тут же принимается его жевать, издавая влажные, чавкающие звуки. Ну да, звери земли, как и положено, любят плоды земли. Все правильно. Также, звери грозы, например, любят электричество. Эти вообще любят совать лапы и зубы в розетки. Я, слегка привстав на носки, прищуриваюсь и читаю гравировку на боку зверя. Глиня, глиней, значит, зовут. Мгновение думаю и, широко улыбнувшись, командую. «Покатай меня, большая черепаха». Правда, получилось что-то вроде «большапаха, пакай».